На душе становится грустно, когда видишь такую картину. В порту наши искалеченные суда, в океане пустыня, и на горизонте несколько японских козявочек, а на сухом пути мрачные серые сопки с полуразрушенными фортами и умирающими от тифа, цинги и дизентерии защитниками. Вместо города сплошные развалины да полуразрушенные госпитали, переполненные ранеными и больными, которых нечем лечить. «Ой, Варя, я умру с тоски, если вы еще продолжите перечисление всех наших бед», — взмолился Звонарев. «Мы с вами молоды и здоровы, и у нас нет никаких оснований быть такими пессимистами. Сегодня да, а завтра темно и страшно. Вот о нем и будем говорить завтра. А пока ловите меня!» И Звонарев бросился вперед, Варя за ним. Она вскоре нагнала прапорщика, но тот увернулся и побежал обратно. «Это не по правилам? Надо бежать к утесу?» — совсем по-детски возмутилась Варя, забыв о своих мрачных мыслях. Так, дурачась и играя, они незаметно добрались до утеса. Возбужденные, раскрасневшиеся, веселые, они влетели в офицерский флигель. В столовой, закутавшись в плед, сидел в качалке Жуковский. Он похудел, постарел. Грустными глазами следил он за морем и временами тяжело вздыхал. Поднятый Варей и Звонаревым шум заставил его обернуться. — Здравствуйте, Николай Васильевич. Как ваше здоровье? — присела в реверансе Варя. — Здравствуйте, здравствуйте. Приятно посмотреть на вас, Сергей Владимирович. Уж очень тоскливо на душе. Оживление на лицах Варии и Звонарева потускнело. — Как заживают ваши раны, Николай Васильевич? — вздохнув, спросила девушка. — Раны, пустяки. Цинга сводит в могилу. Все зубы шатаются. Никто из нас, артиллеристов, стрелков, из Артура не уйдет. Мы обречены на гибель, как обречен Артур. Крепость рано или поздно будет взята, и едва ли кто-либо из нас переживет ее падение. — Мрачно, — говорил капитан. Вскоре в столовой к обеду собралось почти все население офицерского флигеля. Из казарм пришли Катя Белая и Шура Назаренко с доктором Зориным. Появился фотоватый мичман Любимов, за ним Гудима. На хозяйском месте села Катя. Рядом с ней доктор и моряк, далее Шура с Гудимой с одной стороны и Варя со Звонаревым с другой. Жуковский поместился против Кати. За едой говорили мало, стараясь избегать артурских тем. С тех пор, как старый город подвергся усиленной бомбардировке, оттуда стали переправлять наиболее ценные вещи на батареи Приморского фронта. Таким образом, на утес попали большой концертный рояль и пианино. Из всех обитателей утеса только Катя и Любимов умели играть на рояле. Теперь, по общей просьбе, Катя села к роялю и начала тихонько наигрывать различные мотивы, которые успокаивали Жуковского. Шура Назаренко стала вполголоса ей подтягивать. — Спойте, Шура, мою любимую, — попросил Жуковский. Девушка запела, капитан грустно вторил. — Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я. — Эх, нет, Бориса Дмитриевича, — вздохнул капитан, — у того всякое дело в руках спорится, а запоет — заслушаешься. Жаль, только пьет сильно. Слыхал я, что он всерьез жениться собирается. Это уж вы спрашиваете у Вари. Она в курсе всех дел батареи литеры Б и за литерной, а равно и пушкинской школы, — заметила Катя. Оля Селени, наверное, выйдет за него замуж. Она ему явно симпатизирует. Дай бог, дай бог. Бросит пить, человеком станет, — проговорил Жуковский. На следующий день, уже довольно поздно, Звонарева разбудил громкий стук в дверь. — Вставайте поскорее, Соня Веткий! Через четверть часа мы с вами пойдем в артиллерийский городок! — кричала Варя. — Я никуда не собираюсь уходить с утеса. — Зато я ухожу, значит, вы должны меня проводить. Как ни отнекивался Звонарев, но через полчаса все же шагал рядом с Варей по береговой дороге. День был безветренный, солнечный. Из-за Золотой горы почти беспрерывно слышались раскаты орудийной стрельбы и разрывы тяжелых снарядов. Но со стороны моря все было тихо, мирно. В этот район японские снаряды не долетали, поэтому на опустевших батареях появлялись новые, наспех построенные небольшие домики и землянки. Возле них копошились люди, висело белье, с лаем бегали собаки. Звонарев и Варя с удивлением оглядывались вокруг. — Пожалуй, сюда скоро переедет половина старого города, и здесь откроются лавки и магазины, — заметила Варя. — Вы можете только радоваться этому. Совсем рядом. Мама и так все время ворчит, что я много трачу денег, а они у меня идут только на раненых. На себя же я ничего не расходую. Я ваш неоплатный должник. Сейчас в управлении получу жалование за 2 последних месяца. 700 рублей со всякими накидками и прибавками, и передам их вам. У меня еще остались ваши деньги, поэтому я возьму не более 100 рублей, а на остальные вы можете что-нибудь подарить вашей ненаглядной Ривочке. Надюше теперь... Слушайте, Варя, давайте поговорим серьезно. Я и так не шучу, — насторожилась Варя. Выходите-ка за меня замуж, — одним духом выпалил Звонарев. Вы с ума сошли! Да разве так делают предложения порядочной девушки? Вы должны стать передо мной на одно колено и сказать: «Я вас безумно люблю. Сделайте меня счастливым на всю жизнь. Будьте моей женой», — наставительным тоном проговорила Варя. «Тогда я еще подумаю, что мне вам ответить». Звонарев захохотал так, что девушка сначала удивленно посмотрела на него, а затем, обидевшись, набросилась. — Замолчите сейчас же, противный, или я никогда с вами не буду говорить. — Ох, уморили вы меня, Варя. Сегодня же всем расскажу, как надо вам делать предложение. — Попробуйте только. Я сразу же объявлю вас врунишкой. Несколько шагов прошли молча. — Вы это серьезно? — недоверчиво посмотрела на Звонарева Варя. — Повторите все при маме, тогда поверю. Мария Фоминишна встретила дочь попреками. На минуту заглянуть домой у тебя нет времени, а с кавалерами проводишь целые дни. Он, мамочка, не кавалер, а хочет стать моим женихом. Вы, Сергей Владимирович, не смейтесь над нашей дурочкой. Она ведь все за правду принимает. Я самым серьезным образом... Ох, что-то вы меня надуваете, гадкий! Говорит с серьезными намерениями, а сам смеется. Опять с сомнением посмотрела на прапорщика девушка. При этом она имела такой недоверчивый, комичный вид, что Звонарев громко расхохотался. — Не верь, мама, этому врунишке, он только смеется надо мной. Девушка выбежала из комнаты. — Беда с ней, — вздохнула Мария Фоминишна. — Как трава растет, совсем от рук отбилась. Что в голову вступит, то вынь да положь. Не время сейчас о женихах думать, да и молода она еще. Вы не обижайтесь, Сергей Владимирович, что я так прямо высказываю свое мнение. Звонарев смущенно молчал, почтительно слушая. Сильный взрыв поблизости отвлек их внимание. Начался очередной обстрел старого города. В порту загорелась цистерна с маслом, и огромные клубы черного дыма заволокли весь старый город. Японцы еще усилили бомбардировку.